«Слушай, не сердись, но я рассказал о тебе парочке своих друзей. Это было еще в начале нашего знакомства, и теперь один из них очень хочет познакомиться с тобой. Он очень хорош в организации всего, и я не преувеличиваю. Ты поговори с ним, разговор того стоит». К наклевывающемуся знакомству я отнесся с настороженностью. Возможно, некто со способностью к убеждению или ментальному воздействию, раз уж Габил так настойчиво просит о встрече. Но выслушать можно, чтобы хоть знать, нужно ли прижимать к ногтю торговца. Да и вообще, лучше уж встретить человека с магией разума в относительно спокойной обстановке и знать, на что он будет способен, чем наткнуться на него в бою и проиграть кое-что куда ценнее денег. Ладно, когда он придет, сейчас напишу, позову. Ждать пришлось недолго. Спустя всего 15 минут в дверь постучали. На пороге стоял непримечательный мужчина лет 40, в одежде из дешевой холщовой ткани. Это при том, что большинство искателей уже переоделись в железо или хотя бы дубленую кожу. На случай, если мужчина окажется менталистом, я окутал себя бинтом. Мир вокруг стал медленным, а мои эмоции растворялись в желании закрыть глаза и оцепенеть на пару веков. «Альберт, познакомьтесь, это Кин. Очень приятно, молодой человек». Мы коротко пожимаем руки, рассаживаемся на добротные стулья, пахнущие свежим деревом. Похоже, кто-то из искателей добрался до земли и добывает и продает древесину через рынок, а другие уже обрабатывают. Торговец суетится, разливая по чашкам чай, который он постоянно мне предлагал, но я ни разу не пробовал. Поговорив пару минут ни о чем, мужчина перешел к делу. Не буду ходить вокруг да около. Кин, я навел о вас справки, уж простите мое любопытство, и знаю, кто вы. Вот как, приподнимаю бровь, изображая удивление, которого совсем не испытываю под бинтом. Альберт смотрит на торговца. Габил, не могли бы вы? Конечно, хозяин магазина кивает и без вопросов покидает помещение. Не скажу, что знаю все ваши секреты, но о том, что вы, кошмарный муммимен, я знаю. Как знаю и ваше реальное имя и фамилию, Артур. Шутите? Усмехаюсь, раздумывая, что делать с этой информацией. И стоит ли? Это ни в коем случае не угроза. Быстро добавляет мужчина. Ни вам, ни вашим знакомым. Я вами восхищаюсь, если честно. Вы один из самых знаменитых на весь мир искателей, герой, который не единожды совершал подвиги. Альберт экспрессивно взмахивает руками. Я один из немногих, кто по достоинству их оценил. И что вы хотите от героя? Знаете, Артур, в целом ничего, кроме обоюдной прибыли. Если, конечно, мы договоримся сегодня. Если нет, то допьем этот чудесный чай и распрощаемся. Я забуду о вас, вы забудете обо мне. Чай напоминал заваренную траву. Единственный его плюс – сладковатый вкус. Продолжайте, киваю я. В наше время и в нашем городе молодежь сосредоточена на росте личной силы. Экономикой, законами и прочим начинают увлекаться уже в более зрелом возрасте. Добродушно улыбается Альберт. Вы ухватили очень жирного гуся в первый месяц после попадания в этот мир и поднялись очень высоко. Я даже приблизительно не предположу, сколько у вас килограмм золота есть в распоряжении. Но вы способны на большее. У вас есть личный бренд, если позволите так это назвать. Вас знают, как очень, очень богатого и жесткого торговца, который держит слово. Кстати, тот же левша этим похвастаться не может. Бедолага наобещал людям артефактов с три короба, набрал предоплаты и занимается совершенно другими проектами. Я не обманывался, этот человек выглядел, как волк, готовый сожрать и оппонента, и союзника, если те покажут слабость. И что вы хотите предложить? Вы известны в этом мире, вы богаты и влиятельны, но на земле несколько иначе. Давайте я попробую рассказать, что по моему мнению будет дальше, и мое предложение выльется по ходу диалога. Я кивнул. Рано или поздно вас попытаются убрать с земли, Кин. Чего? Если вы думаете, что уничтожать ценный ресурс никто не будет, а искателей начнут обхаживать, вы не совсем трезво смотрите на ситуацию. Вы знаете, что военные уже собрались группами, зачищают острова в облаках и добывают орсы и облики в промышленных масштабах. Да, соврал я. Так почему вы думаете, что меня уберут с земли? Не считая пары моментов, от военных я пока видел только хорошие отношения. Вы опасны и вас можно заменить людьми, чья сила сосредоточена в обликах, которые можно расколоть или уничтожить. И я сейчас не конкретно про вас. Ракеты тоже опасны. Кин, Посмотрите на ситуацию трезво. Ракеты не имеют собственного мнения. Ракеты не собирают огромную аудиторию. Фигурки ракет не покупают и не ставят на полки. Про ракеты не снимают мультфильмы. В костюмы ракет не наряжают людей, чтобы снять нужные репортажи. А служебное жилье на 80 квадратов, находящееся на военной базе, это даже не подачка, это ничто. Если он попытался выбить меня из колеи, у него не получилось. Я покачал головой. Давайте вернемся к разговору, а не сомнительным предположениям. Либо завершим наши посиделки, если у вас нет ничего, кроме попыток вызвать у меня панику. Альберт посмотрел на меня, как на ребенка, и вздохнул. Хорошо, вернемся к обсуждению. Я предлагаю начать сотрудничество с создания компании, которая будет раскручивать ваш бренд и образ. Начнем с судов по поводу фигурок, мультфильмов и прочего. Вас кинули даже на отчисление от использования вашего образа, и таких жуликов нужно трясти, судиться с ними. У меня есть контакты крупных юридических фирм, которые возьмутся за многочисленные дела. К сожалению, выйти на руководство проекта «Неспящих» и обсудить компенсации по поводу возмещения ущерба вашему образу фальшивыми интервью вряд ли выйдет. Руководство проекта не привыкло кому-то что-то возмещать и сидит очень высоко. В течение получаса продолжаются обсуждения. Чай уже выпит, вяленые и посыпанные сахаром кусочки фруктов съедены. Тема нисколько не угасает, а напротив, лишь набирает оборот. Мы успеваем обсудить и Землю, и этот мир, и даже затронуть тему управления будущей фирмой. Нет, нет и нет, поднимает руки Альберт. Я не прошу вас оплачивать всех этих юристов. Я займусь этим сам. Все, что вам нужно, прочесть бумаги, которые я отправлю к вам на почту, подписать, отсканировать и отправить обратно. Понятное дело, что вы меня видите впервые и будет странно, если сразу же начнете мне доверять. Но я не требую денег, я всего лишь предлагаю помощь. И деньги в случае выигранных судов, взысканные отчисления от производителей фигурок вашего Муммимена, со всех снятых мультфильмов, роликов и прочего, где использовался образ. Да, я делаю это ради денег и планирую многократно отбить вложения, но эти деньги я планирую взять не у вас. А почему не Краун тогда уж? Почему именно я? Краун сейчас занят совершенно другим, да и не имеет он такой славы, как вы. Ваше появление на публике и на видео было самым первым, и вас начали раскручивать усерднее всего. Вдобавок Краун и сам не чужд законов, и скорее всего уже обратился в юридические компании. Если бы у него не было на горбу целой группы искателей, если бы он не согласовывал с военными доставку еды и вещей, если бы не был так сосредоточен на бытовых заботах и на своем хобби в виде зельеварения, а сосредоточился на медийной части, он бы давно вас обошел. Я думаю, он еще займется этим, у мужчины есть хватка. Но сейчас вы более перспективны и более медийны, благодаря вашим интервью. Если мы объединим видеозаписи с вами, если создадим сайт, посвященный вам, закажем комиксы и займемся прочим, у вас есть очень хорошие шансы получить сотни миллионов. Кроме вас и Крауна никого больше нет. Левша не подходит под звание героя, бессмертные, всего лишь большая группа, змеи. Ну, из них получились бы хорошие злодеи. А Эклектика? Кто? Простите, неважно. Подмечаю, что впервые за весь разговор я сказал собеседнику нечто, о чем он не знает, а не наоборот. В голове мелькнула мысль. Является ли Альберт менталистом? Вроде бы я остаюсь в своем уме и трезвой памяти, безоговорочно верить новому знакомому не спешу, да и не обнаруживаю в себе дикого желания заключить неожиданную сделку. Подумайте. Просто я вот не понимаю, почему вы до сих пор не живете здесь, каждый вечер выпивая бутылочку бессонницы. Сначала наверняка причиной была привычная жизнь, потом желание помочь жителям города и спасти людей. А что движет вами теперь? Жители эвакуировали, остались только всякие сталкеры, которые и сами не хотят уходить. Привычная жизнь вам уже не светит. Что осталось? Походы по указке военных на зачистку опасных кошмаров, участие в самоубийственных операциях. За эти походы платят. Вы просто не представляете, сколько вам уже задолжали жулики, покачал головой мужчина. Если примете мое предложение, то вы не только здесь станете богатым человеком. Я удивлен, что успел первым предложить вам такое. Не сомневаюсь, подобные предложения еще последуют. Возможно, если подождете еще неделю-другую, кто-то окажется более красноречив и озвучит куда более приятное предложение. Пока я раздумывал над предложением, Альберт решил попрощаться. Искатель встал и добавил: «Я считаю, для искателя, стремящегося к силе, проведенное на земле время, фактически, впустую потраченное время. Там нет и десятой доли того развития и возможностей, что на островах. Рано или поздно все переселятся на острова, либо покинут Красноярск. И в этом случае у вас на земле останется компания, которая будет блюсти ваши интересы и приумножать ваши деньги. Кстати, совет в счет возможного сотрудничества. Будьте аккуратнее в следующие две недели. Произошедшие на недавней военной операции будет не так просто замять. Есть люди, которые кровно заинтересованы расколоть общество неспящих. Серьезное заявление. Вот только имеет ли оно что-то общее с реальностью, или Альберт пыли в глаза добавить решил. В предложении есть логическая нестыковка. Давайте делать деньги на земле, но жить лучше в мире островов и на землю не возвращаться. Но ведь лежащие на счетах деньги не будут лишними, тем более, что от меня ничего, кроме согласия, не требуется. Я заполнил бумаги, указав отца получателем награждения за убитых собак, но есть еще мама с сестрой. Да и вообще, может, в будущем буду каждый месяц устраивать себе недельный отпуск, чтобы не только гнаться за силой и расти, как искатель, но и наслаждаться цивилизацией, ресторанами, кафе и приятной компанией нормальных людей. В таком случае деньги лишними не будут. Глава 15. После встречи с торговцем и Альбертом я решил заняться тренировкой. Зашел в тренировочный зал, встал спиной к стене и, отмерив два длинных шага, развернулся. Я намеревался повторить воздушный удар, который при мне всего раз использовал призрачный наставник. Мне хотелось иметь в арсенале хотя бы одну дальнобойную технику. Да что там дальнобойную, хотя бы одну боевую. Если бы мог швыряться воздушными ударами, не пришлось бы сближаться с мясоедом. Первый опыт прошел откровенно неудачно. Я сжал простую энергию и выбросил ее через руку в сторону стены. Выброс ци рассеялся, едва отлетев от меня на пару сантиметров. Никакое воображение, в котором удар ци расшвыривал каменную стену, не помогло. И тогда я впервые начал целенаправленно работать над манипуляцией духовной энергии под постоянным пониманием. Черпал из тела ци и швырял в сторону стены, желая ее пробить. Когда я максимально сжал энергию, сфера из духовной энергии отлетела на целых 10 сантиметров, прежде чем развеяться. Еще десяток бросков ни к чему не привел, а напитать сферу энергии еще больше я просто не смог. Может, поиграться с формой, методом проб и ошибок я понял, что если создать из энергии дугу размером с ладонь, максимально уплотнить ци, то энергия пролетит около метра. Я попробовал шагнуть вперед и снова швырнул вперед технику. И получилось. Эффектов вроде взрыва или грохота не было, лишь негромкий звук удара, да от стены полетела пыль и немного каменной крошки, как от хорошего удара арматурой. Ну, могло быть и хуже, например, как с защитной техникой, которая все еще не желает получаться. Стуки могли привлечь внимание к моему острову, но через стены любопытствующие все равно ничего не разглядят. А дальше начались тренировки, хотя, правильнее сказать, игры. Я кидался сырой энергией в стену, оставляя на ней царапины за царапинами, кромсая кладку вдоль и поперек. Постепенно менял размеры и форму выбросов энергии, что как увеличивало мощь ударов, так могло и уменьшить. Постепенно применяя наработки, я разобрался, как сжать энергию до такой степени, что каменную кладку рассекало на полсантиметра вглубь. Увы, на бронированных монстров такие удары вряд ли заставят почесаться, чешуя нажравшихся тварей гораздо крепче камня, но против остальных будет действенным средством. Тем более, что я добился такого результата всего за половину дня. Практика и начавшие работать познания доведут технику разреза до совершенства. Я занимался практикой и никто не отвлекал меня от тренировки. Ци пульсировала, тянулась ко мне со всех сторон, поглощалась и отправлялась в полет. Пробую усиливать или ослаблять атаки, получается недурно, но в теле нарастает онемение, верный признак, что пропустил через себя очень много энергии. Я просидел в тренировочном зале до самого вечера, экспериментируя с лезвиями ци и пытаясь таки освоить железную рубашку, но с той все выходило очень печально. Возможно, если бы рядом стоял кто-то и пытался тыкать меня иглой, я бы быстрее разобрался, как создать защитную технику. Перед тем, как лечь спать, все еще опасаюсь скользить вдоль линии, соединяющей мои тела, я зашел в биолабораторию. Вместо арсеникроголема в контейнере лежал стеклянный шприц размером с мизинец. Жидкость внутри шприца слегка светилась неприятным зеленым светом. Я призвал шкатулку и положил в нее стеклянный сосуд. Монокль при взгляде на шприц не показал ничего, кроме стандартного усилителя. Впрочем, он и орсы друг от друга не отличал. Надо прокачивать подзорную трубу, благо, торговцу я монеты передал, и люди должны возобновить поставки пустых островов. Думаю, у меня скоро будет такая возможность. А там, как знать, может и статусы людей видеть получится. В любом случае, улетать от бастиона сейчас не вариант. За последнюю неделю, когда я плотно занялся развитием острова, я прокачал его сильнее, чем за все время до этого, и качать здесь еще можно массу всего, начиная от прочности и маневренности, и заканчивая постройками, которые можно доводить до капа и даже дальше, как показала биолаборатория. Правда, прокачивать можно не все, все-таки тренировочный зал больше улучшить не получится. Зато все остальное обязательно качну на максимум. Я уверен, что никого так самозабвенно не прокачивают, по 20-30 человек рубит легкие деньги, буксируя мне пару-тройку островов. День-два работы, и можешь купить артефакт в виде магического жезла, с помощью которого можешь ночью добыть какой-нибудь облик, закидав молниями или огненными шарами какую-нибудь страхолюдину, даже не причаливая к острову противника. Возможно, у меня самый прокачанный остров, если вояки также отрядом не таскают каменюги для одного из своих. Жизнь удалась, и поэтому орс, который ты получил от людоеда, нужно отдать нам, закончил долгую речь секретарь полковника. Мужчина застал меня в столовой, на завтраке, присел напротив, и пока я уничтожал фаршированные перцы и кашу, попытался обрисовать, почему я должен отдать ценный трофей, упирал на опасность употребления таких арсов, на важность их для всех, кого можно, упомянул группу ученых, где которых переоборудовали здание гостиницы в 5 километрах от нас. Все еще не понимаю, покачал я головой, нужно отдать ему должное, секретарь объяснял доходчиво, приводил логичные аргументы, говорил грамотно и опроверг бы любой мой аргумент, если бы я их предоставил, но все еще не мог донести до меня главное. Почему я должен отдавать или продавать то, что хочу оставить у себя? Я же говорил, повторил он терпеливо, как для маленького, мы не знаем, как изменится человек, если... Да это я понял. Слушай, даже если ты перестанешь распинаться и принесешь мне приказ с подписью подполковника, это не решит проблему. Я не хочу делиться трофеями, которыми не хочу делиться, это раз, и у меня нет этого арса, это два, могу карманы вывернуть, могу тебе экскурсию по домику устроить, там ты тоже ничего не найдешь. Артур, я беседую с тобой совершенно неофициально, и это, как ты видишь, не работает. Доев кашу, я сделал глоток компота из кружки, едва удержавшись, чтобы не поморщиться. Повара сегодня явно пожалели сахара, и компот был невыносимо кислым, пиво бы бутылочку высосать. Но пиво в столовой имелось лишь откровенно дрянное, будто жидкая пропаганда трезвого образа жизни. «Я понял тебя, Артур», — кивнул секретарь и наконец ушел, допив компот, и я вышел. Следующим делом посетил библиотеку. На моей почте уже висело письмо от Альберта с несколькими документами, которые позволяли ему работать от моего имени в пределах использования моего образа. Посчитав, что ничего не теряю, а приобрести хоть что-то, да можно, распечатал бумаги, подписал и отправил обратно. Не сомневаюсь, что рядовой в библиотеке обязательно восстановит документы, доведет до начальства его содержимое, но в целом плевать. Попутно поинтересовался у солдата, работающего библиотекарем. Кстати, что с расшифровкой книг, которые я передавал? Книги Амилы я перенес в этот мир и отдал почти сразу, как получил. Пришлось оторвать обложку, с которой они не влезали в шкатулку, но на обложку было плевать. «Каких книг?» – захлопал глазами солдат. «Крафт отдавал на расшифровку с неделю назад. Посмотри на полках, если расшифровали, то должны были распечатать в книге и отправить сюда». Поиск занял 5 минут. На полках появились переведенные книги, но в основном – история неизвестных мне городов, сказки, какие-то стихи. Крафта не было. «Значит, не перевели еще?» – пожал плечами парень. «Ты в прошлый раз говорил, что языки островов вот-вот расшифруют, и что-то даже сумели расшифровать», — с готовностью кивнул парень. «Ты же видел на полках книги. Твои книги могли отложить на будущее, либо лингвисты не смогли расшифровать их сходу». Я подумал и решил, что некоторый резон в этом есть. Тем более, что книги написаны на языке Амилы, который скорее всего не принадлежит островам. Скорее всего, лингвисты столкнулись с дополнительными сложностями. Или же меня просто кинули на знания. Ладно, убедил, нехотя киваю. Солдат на такое морщится. Слушай, и еще одно. Да, даже если ты не дождешься своей литературы, я здесь ничего не решаю. Я отправил книги, и на этом все. Я не влияю на скорость их расшифровки, на их целостность и прочее. Я их отдавал тебе. Значит, и спрашивать буду с тебя. Библиотеку я покинул в смешанных чувствах и снова задумался о пиве. Под руку подвернулся смутно знакомый искатель с опухшим лицом, наверняка из тех, кто вчера и отмечал, и поминал. «Привет, друг, не знаешь, где найти нормальное пиво?» «Так это...» — почесал затылок искатель. «Вчера все выпили. И где найти?» — терпеливо переспросил я. «Не знаю даже. Ну, наши обычно в северном лагере берут. Там вроде запасы со всего города. Северный лагерь? Ну, где бессмертные?» Стало немного понятнее. Расспросив искателя еще немного, я выяснил, что лагерь бессмертных стал неким хабом, где можно было купить и выпивку, и все остальное, что ушлые люди успели стащить к себе с окрестных домов и магазинов. То есть, торговля там процветает. Возможно, и облики есть, всякие разные и по доступной цене, наверняка и выход на контрабандистов есть. Хотя это теперь и у меня есть, если вспомнить поразительную осведомленность и жуковатость Альберта. Мужик наверняка уже знает, что, где и как достать, от размышлений, стоит ли лететь до лагеря бессмертных, чтобы посмотреть, как там живут простые искатели и конкретно Кирилл Романович. Меня отвлек Макс. Пухлиш приблизился, поглядывая на мою руку. Я не спешил тянуть ладонь, поэтому и он не стал. «Артур, и я тебя ищу. Сейчас Владос собирает наших, по поводу вчерашнего поговорить. Ты как, с нами?» Я не стал упускать возможность посидеть с искателями. Вчера не было настроения, но сегодня можно и посмотреть, к какому выводу придут люди. «Да, можно. Идем». Макс кивнул и торопливо зашагал по дорожке в сторону домика, где я никогда не был. Зайдя внутрь, я увидел как остальных людей из компании Владоса, так и других искателей. Молодых, пожилых, их объединяли угрюмые лица и одежда. В этой компании не было ни одного человека в военной форме. Люди сидели в креслах, на диване, на лестнице, ведущей на второй этаж, стояли в коридоре. Те, кому не хватило места, терлись на кухне. Всего я насчитал 22 человека, и перед людьми уже выступал Владос. «Не нужно делать вид, что кого-то это не касается», — говорил парень. «Здесь собрались только искатели, старые искатели, те, кто был связан с островами еще до того, как в городе появились монстры, те, чьих друзей и знакомых вчера в первый, но не в последний раз послали на убой под видом участия в операции. Это касается всех нас. Может, не все так однозначно?» Предположил кто-то из задних рядов, но голос прозвучал неуверенно, а Владос и вовсе сделал вид, что не услышал вопроса. «Нам всем лучше подумать, что будет с нами дальше», — подытожил он. «Мы уже принесли 15 своих друзей в жертву ради не слишком нужной нам победы. Стоит задуматься, когда будет следующая операция, и стоит ли и дальше рисковать собой. Вполне может быть, что эта спецоперация планировалась как тонкая акция устрашения для живущих в городе свободных искателей. Мол, мы можем справиться и с сильным спятившим искателем, если он начнет бузить и творить дичь. Возможно, из нее хотели сделать показательную для руководства операцию. Возможно, хотели обкатать неопытных искателей, которые еще не привыкли убивать и воевать, которых одна мысль о будущем бое бросает в адреналиновую дрожь. Но вышло иначе. Операция действительно получилась акцией устрашения, только вот искатели устрашились не так, как хотелось бы руководству. По-хорошему, стоило не записывать половину из нас в боевые единицы, а делить на бойцов, вспомогательный персонал типа крафтеров, целителей, каких-нибудь магов, которые согласны на исследование своих способностей, но не хотят идти в бой и откровенный балласт, который можно только исследовать и поручать работу на островах. Вон, секретарь упомянул ученых, которые будут не против провести исследования физических возможностей, стойкости и выносливости искателей, реакции на лекарства и сваренные зелья. Но сейчас бессмысленно рассуждать об этом. Я не знал, чем закончится такое собрание, но мне не нравилось, как оно началось. Отдельный дом, совещание строго для своих, Владос, который сходу начал задавать свой тон обсуждению. Ни что нам делать дальше, ни командование бездарно, и нужно обсудить это, а нас хотят убить военные, и с этим нужно что-то делать. Началось то, о чем предупреждал Альберт. Я бы хотел кое-что спросить, поднимаю руку. Почему ты поднимаешь этот вопрос сейчас и перед нами, а не обговариваешь его перед подполковником? Это прерогатива разумных людей, думать и планировать, Артур, покосился на меня Владос. Если я подниму эту тему перед нашим кабинетным командиром, боюсь, я не доживу до конца недели, как и все, кто меня поддержит. Я и так ему достаточно досаждал. Думаешь, тебя убьют? Хмыкнул я. Не слишком ли это параноидально? Искателей уже убивают. Отрезал Владос. Только стараются швырять их в драку друг против друга и называют это эвакуацией или зачисткой людоедов. Это было всего раз. И мы можем поговорить с командирами, чтобы подобного не случилось вновь. Хочешь разговорами обратить ситуацию в нормальную? С вызовом спросил Владос. Так не бывает. Из такой жопы не выбираются с помощью простых слов. Хочу, чтобы мы оставались разумными людьми. А прерогатива разумных людей – думать и планировать, как мне недавно сказали. Пока что я не слышу здесь ни планов, ни умных мыслей, уж прости. Владос помотал головой и решил прекратить спор со мной. Вместо этого переключился на толпу. Хотите узнать, почему я попросил вас собраться сегодня, а не вчера? Думаю, потому что вчера все квасили, смывая оставшийся после битвы страх и горечь за погибших. Но говорить это Владосу не стал. Впрочем, парню мой ответ и не требовался. Он сразу же продолжил. Да потому что сегодня вышло новое видео про Ксю. Она снова лечила кого-то, и рядом находился один из тех татуированных ублюдков. Я обращался к полковнику, я просил расследовать это дело, просил сделать хоть что-то, потому что Ксю явно была под кайфом, и явно находилась с теми людьми против воли, но всем плевать, всем на нас плевать. Влада сдрожал от ярости. Откройте YouTube, только не основные раскрученные каналы, а что-нибудь вроде проклятых. Владелец канала собирает со всей сети видео, как на самом деле относится к искателям. Увидите, что людей, которые уехали из Красноярска, от всей этой жути в спокойные города, забивают камнями на улицах, ломают им головы и насилуют девчонок. Некоторых грузит в машины и вывозит за город, мол, вали из города, нелюдь. Они даже не разбираются, имеет ли человек какую-нибудь способность, бывал ли на островах, они бьют любого приехавшего отсюда. Вы думаете, на официальных каналах показывают такую правду? Думаете, для обычных людей мы герои, мы, проказа? Макс мрачно кивал, соглашаясь с каждым словом. Для супергероев нужны суперзлодеи или какая-нибудь сильная дрянь, это обязательное условие. Если злодеев нет, а сила супергероев достаточно слаба, они становятся обычными фриками, на которых можно ставить опыты, забивать их на улицах камнями и арматурой, стрелять им в животы и лица из травмата, насиловать. И если кто-нибудь из уехавших искателей смог сохранить достаточно сил и сожжет группу напавших на него, общественность поднимет такой вой, что мы никогда не отмоемся. Я уже не встревал в монолог Владоса. Парень разошился и завладел всеобщим вниманием с читерской легкостью, которой я мог только завидовать. Была ли это его природная харизма или сила его облика? Как бы то ни было, искатели, включая взрослых мужчин вдвое старше Владоса, ловили каждое слово парня. «Военные растят своих искателей нам на замену», — подытожил Владос. «Когда они станут достаточно опытны, нас вышвырнут в другой город. Но есть выход. Если что-то случится с военными искателями, они уже не догонят нас, слишком большая фора. Для новых искателей из военных мы станем недосягаемы, как те людоеды. Не спящие переглядываются. Я замечаю откровенно недоумевающие взгляды, но есть те, кто кивает и согласно бормочет. Мне не нравится, куда ты клонишь, прямо говорю Владосу. Пожилой искатель примиряющий поднимает руки. Давайте так, мягко говорит он. Кто хочет покинуть базу, покинет ее. Кто не хочет, я сейчас не переход из лагеря в лагерь предлагаю, повысил голос Владос. Вы сами видели, они отправляют нас на убой, это истребление, сука. Короче, никто из несогласных со мной не выйдет из домика, пока мы не разберемся с военными искателями. Пришло время превратить Красноярск в свободную зону. Глава 16. Шприц с трудом пробил кожу на бедре, но дальше заминок не возникло. Я надавил на поршень, и зеленая жидкость перекочевала в мое тело. Этого никто даже не заметил. Я стоял у входной двери, да и Владос забирал все внимание. Усилитель подействовал сразу. Звуки стали громче и четче, ощущения ярче. Цих хлынуло в меня потоком, растекаясь по телу, собираясь в каждом дантяне. На мгновение я почувствовал, как по венам течет кровь, услышал сердцебиение каждого искателя в доме. «Не думаю, что это хорошая идея», — возражаю я Владосу. «Мужики, парни, девушки, вы серьезно думаете, что резня — это выход?» Люди переглядывались, перешептывались. «Ты уже высказал свое мнение», — резко сказал парень. «Ты вместе с остальными несогласными останешься здесь, пока мы будем заниматься взрослыми вопросами. И как ты собираешься меня задержать? Нужно ли мне вытянуть руки для наручников или веревки? Предупреждаю, что-то может пойти не так». Владос оскалился. «В твоих интересах самому связать себе руки. Ты не людоед, на тебя действуют и магия, и способности. В последний раз прошу, одумайтесь. Вас всего пятеро, такой толпой много не навоюешь. Серьезно решили, что сможете перерезать всех военных искателей? Ты не учитываешь бессонницу?» — нервно дернул плечом Владос. «Искатели будут крепко спать в своих казармах. Ну так что, кто с нами? Подходите, не стесняйтесь». К Владосу подошел Егор. Макс посмотрел на меня, скривился и присоединился к компании. Рядом с ними встали еще двое искателей. «Вы совершаете ошибку», — сказал я со всем убеждением, которое мог в себе найти. «Ты противопоставляешь искателей властям. Эта операция похожа на отбор недовольных руками столь же недовольного и, будем честны, не слишком умного искателя. Я хотя бы что-то делаю», — крикнул Владос, а затем последовала короткая команда: «Егор». От Егора к каждому искателю метнулись щупальца. Те, кого они задевали, теряли сознание. Несколько щупалец рванули ко мне и прошли мимо, когда я шагнул в сторону, окутываясь в покрывало из незаметности. «Черт, где он?» – зарычал Владос, применяя силу облика. Тело парня обрастало шерстью, ткань кофты трещала, как старые лохмотья. «Оборотень, серьезно, всего лишь зверооблик? Я не могу его обнаружить», — пугливо пробормотал Егор. «Такого еще никогда не случалось. Я не ожидал удара сзади, но почувствовал его. Было какое-то неясное движение за мной, и тело отреагировало будто само по себе. Одна полоска бинта поймала за руку искателя, вторая вырвала его меч. Оказывается, здесь находился человек, способный видеть через иллюзии. Коснувшись искателя, я обволок его незаметностью и сместился на 4 метра в сторону. Егор уже отправил свои призрачные щупальца туда, где пропал искатель. Ладонь сжала горло бедолаги, палец придавил место, где должна проходить еремная вена. И судя по тому, что искатель вяло задергался и спустя 8 секунд обмяк, я нажал туда, куда нужно. «Где Артур?» — рычал Владос. «И что с Тимофеем, их кто-нибудь видит?» С Егором столь же мягко возиться не стал. Аккуратно ударил в подбородок, стараясь бить в 1/10 силы, но парня все равно швырнуло на стену. Через половину секунды я сжал шею Макса, бинтами вывернул руку еще одному искателю. Разобраться с искателями вышло слишком легко. Среди них не было ни магов типа воздушницы, ни нормальных бойцов. Это было больше похоже на бой боксера с детьми. Настолько полное превосходство, что если бы не бинты, мне бы стало стыдно. 4 секунды спустя выхожу из незаметности напротив Владоса. Остальные спят, либо в обмороке. Надеюсь, я никого не убил. Ублюдок. Рвется в мою сторону тело. Я без особого труда отшвырнул громадного оборотня. Гипсокартонные доски, принявшие на себя вес громады, не выдержали. Владос пробил лапой стену. Если военные все еще не в курсе о наших играх, то сейчас зашевелятся. «Предатель!» — непонятно к чему выкрикнул Владос. «Я единственный бодрствующий человек в этом доме, не совершающий предательство, дурачок. А теперь давай-ка выйдем, чтобы случайно не ранить наших спящих друзей». Дом искатель покинул с моей помощью, я вышвырнул его в окно. Уже на улице перешел в невидимость, спеленал зверюгу и дождался военных, которые подбегали и брали нас под прицел. Показательно, что каждый из них был в очках, типа тех, что идут для виртуальной реальности, и каждый видел меня, несмотря на технику незаметности. «Успокоились», — орали нам. «Руки за голову, артефакт свой убери, и ты, волосатый, снимай облик». Владос успокоился не сразу, я же вел себя мирно и дисциплинированно. Но после беседы с начальством, где я подробно описал произошедшее, а Владос лишь плевался и ругался, в местный карцер отправили нас обоих. Здесь нас встретил целый капитан. «Сдайте облики и оружие», — попросил он. Владос без вопросов протянул болтающийся на шнурке клык и был отконвоирован в камеру. «А вот у меня вопросы были. Даже не собираюсь», — пожал я плечами. «С какого перепуга? Делай, как сказано, слышь, в спину ткнулась дуло автомата, и этот унизительный жест до невозможности меня взбесил. Я медленно обернулся и сказал рядовому, смотрящему на меня, как на грязь: «Если ты, мудила, еще раз так сделаешь, я отломаю дуло автомата, засуну его тебе в задницу и забью поглубже прикладом. Ты испытаешь такую боль, что даже твои внуки, слыша слово «оружие», будут плакать». «Давайте без эскалаций», — вежливо попросил лейтенант. «Ты, Кошелев, можешь облик не сдавать. Оружия нет, ну проходи тогда». Ну, хоть здесь известность сыграла. В камере было тепло, не слишком светло и довольно уютно. Слегка смущал только размер зарешеченной комнаты, 2 метра на 2,5. Я уселся на койку, единственный предмет мебели, пару минут посидел, прислушиваясь к тихому мату из соседней камеры, а потом закрыл глаза и погрузился в медитацию. Несмотря на знакомство с местными казематами, нужно восстанавливать тело и приводить в порядок энергетику. Я легко отрешился от посторонних звуков и сосредоточился на внутренних ощущениях. Ци внутри меня бурлило и двигалось куда быстрее, чем в обычном состоянии. Усиление от шприца явно продолжалось и характеристики все еще были повышены. Техника познания легко подключилась. Углубляясь и сосредотачиваясь на ощущениях, я почувствовал тяжесть и дискомфорт в руке, след недавней операции. Если внешне ничего не изменилось, то через внутреннее зрение я видел, что энергия рядом с заклинаниями накапливалась и застаивалась. С руки я и начал. С каждым вдохом я направлял в ту сторону все больше ци, постепенно растворяя заклинания и залечивая раны потоком энергии. Руку слегка жгло, мышцы импульсивно дергались, но постепенно неприятные ощущения утихли. От медицинских заклятий не осталось и следа, как и от раны. Затем я осмотрел внутренним зрением область живота. Здесь мышцы были напряжены, сдавлены и также копилась застоявшаяся энергия. Заклинания, которые я ощущал как нечто чужеродное и неправильное, тут почти растворились. Возможно, за пару недель организм справился бы с ними и сам, но я значительно ускорил процесс. В процессе работы с духовной энергией я узнавал свой организм все лучше. Легче управлялся с энергетикой и без особого труда лечил раны без всякого арса. Понятное дело, что раны еще вчера привели в порядок, но все-таки я предполагал, что в следующий раз смогу справиться с переломом с помощью медитации и кропотливой работы с энергией. В процессе я чувствовал, как сделать течение ци быстрее и свободнее, и как мог, прокладывал новые русла, убирал пятна на месте отбитых некогда мышц, ускорял движение ци, вымывая застоявшуюся энергию. Ощущение было, как от хорошего массажа. Мышцы ноги я оставил напоследок, там находилось нечто иное, чем простые заклятия. Магию удалось убрать минут за 10, уже навострился. А вот с крохотным пятнышком под кожей ничего не происходило, как бы я ни пытался его вывести. Еще за 10 минут экспериментов я уверился, что к магии, как и к энергетике, эта штука не имеет никакого отношения. Может, грязь, камешек, щепка? Увы, добраться до нее я не мог. У меня при себе не было ничего острого, так что придется подождать, пока вернусь в домик. Именно там лежит нож, который без труда разрежет мою крепкую кожу. Судя по небу, край которого я видел в узком окне коридора, скоро наступит вечер. Оставалось только понять, почему я до сих пор здесь, а не снаружи. Когда выпускать будут? Громко поинтересовался я. Эй, я здесь без обеда сижу, Али. Мне никто не ответил. Для себя я решил, что ночевать здесь не останусь. Если не выпустит вечером, выйду сам. А пока решил уделить время тренировкам с обликом. Теннисных шариков здесь не было, поэтому снял кроссовок и стал пытаться жонглировать им, перекидывая между концами облика. В первые 10 минут обувь падала на второй-третий бросок, но спустя полчаса приноровился и нехитрая игра перестала вызывать интерес. Скрипнула входная дверь и послышались торопливые шаги. Напротив дверей камеры встал капитан, который утром сажал меня сюда и завозился с замком. «Артур, от лица всего руководства базы прошу прощения. Всех опросили, выяснили все подробности. Можете рассчитывать на денежную благодарность за то, что предотвратили резню». Я кивнул, вышел и направился в столовую. Судя по взглядам, сведения о моем подвиге разлетелись по базе. Пара искателей косились на меня с неприязнью. Мужичок, прошедший мимо меня с подносом в руках, пробормотал: «Правильно ты их». Поужинав, зашел в домик. Помылся и, сидя в ванне, так аккуратно как только мог, разрезал кожу и вытащил инородный предмет. Потом залечил рану, Промыл предмет под струей воды и хмыкнул. На моей ладони лежал не камень, не щепка, а крохотная пластиковая капсула. Интересно, это жучок для слежки, капсула с ядом, а может, мне миниатюрную бомбу в ногу зашили? Сколько вообще нужно взрывчатки внутри тела, чтобы нанести вред потенциально опасному искателю? Жизнь у военных, изначально комфортная и приятная, нравилась мне все меньше и меньше. Белую стену заброшенного спортзала расчертили безумно сложным узором рун. Каждый сантиметр штукатурки теперь покрывали как известные в этом мире символы, так и совершенно ему незнакомые. Одни руны нанесены карандашами, другие нацарапаны чем-то острым или даже написаны кровью. Воздух дрожал от накопленной силы. Ритуал соединял осколки прошлого, цеплял каждое случайно брошенное слово и даже громкие мысли, если они подходили по критериям поиска. Эклектика сидел посреди подвала в расшитой рунами рубашке и строгих брюках и искал ответ на главный для себя вопрос: «Как вы пролезли в этот мир?» Едва слова отзвучали, вся собранная энергия закрутилась в движении, напоминая водоворот. Ритуал искал ответ на земле, искал и на клинге. Незримые щупальца шарили по головам, по произошедшему и происходящему. Заглядывал в самые глубокие подвалы красноярских многоэтажек и вглубь самых темных нор клинга. Энергия тревожила тех, кого тревожить не стоит, и возвращалась обратно в виде шорохов, образов, мыслей, эмоций, видений, которые сливались вместе, создавая сущность однодневку, бестелесное и бессознательное существо. Информации набралось так много, что существо проявилось в реальности в виде роя искр, зависшего перед эклектикой. Цель жизни существа была в одном – дать ответы на вопросы ритуалиста. «Как?» – повторила эклектика. По помещению пронесся порыв ветра, расшвыривая пыль и осколки разбитого стекла. Рой колыхнулся и застонал хором разных голосов. Но прежде, чем голоса осмысленно ответили на вопрос, рой вдруг вспыхнул и искры разом исчезли. В одно мгновение воцарилась мертвая тишина, однако ритуал продолжался, энергия утекала. По спортзалу пронесся бесстрастный смех, от которого у постороннего человека посидели бы волосы. «Глупый человечек», — произнес женский голос, — «что ты замыслил?» Голос казался глубже и холоднее любого из колодцев. У ритуалиста возникло ощущение, будто каждое слово сочится тьмой. «Кто ты?» — спокойно спросила эклектика, не пытаясь встать или отменить ритуал. «Кто я? У меня много имен и титулов, и вы, люди, несколько раз в столетие придумываете для меня новые. Я – бедствие, смерть человечества, бедствий не меньше 5, а человечество еще никто не убил», – заметил ритуалист. «С кем конкретно я говорю? Ты слишком осведомлен для птенца из свежего мира. Ритуальные знаки, разговоры о бедствиях. Расскажи, откуда у тебя эти знания? Мы можем поочередно задавать друг другу вопросы и давать ответы. Я открыт к общению и переговорам». «Переговоры?» Голос будто бы растерялся. «Человечек, ты путаешь требования с просьбой. Ты скажешь мне все, или я сама вырву ответы из твоей головы». Угроза не казалась пустой, по углам уже клубились тени, а лучи солнца, заглядывавшего в окна спортзала, выцвели, будто что-то голодное выпивало из мира краски. «Я думаю, это не слишком удачное начало», — хладнокровно продолжила эклектика. «Если бы ты могла, уже сделала бы подобное. Давай общаться нормально, без условий в стиле, и тогда я тебя не убью. Предложи мне что-нибудь равнозначное». «Как интересно, маленький человечек решил поиграть? Давай перейдем к делу», — поторопил мужчина. «Я не могу слушать тебя весь день». Голос замолчал на минуту, а потом спросил столь же спокойно. «Чего ты хочешь, маленький человек? Денег, власти над такими же муравьями, бессмертия, милосердия, всего лишь ответов. А чего хочешь ты? Чтобы ты жертвовал мне разумных. Будет неплохо, если ты раз в 3 дня будешь убивать кого-нибудь и говорить «жертвую его МАЭС». Значит, мать пауков, технически, я управляю всеми насекомыми», — поправил голос. «Но мне нравится твоя осведомленность. Могу я надеяться, что ты также знаешь о моих возможностях, и сам вонзишь себе в грудь нож?» Спортзал будто опускался на дно глубокой ямы. Эклектика не мог этого не заметить, но оставался спокоен. «Не думаю. Ладно, тогда клянусь своей жизнью и душой, что буду убивать для тебя людей с соответствующей фразой до конца своих дней, если ты развернуто и правдиво ответишь на 3 моих обозначенных вопроса в течение 10 минут», — кивнула эклектика. «И первый вопрос. Как и зачем вы лезете в этот мир?» По помещению снова пронесся стылый ветер. «Наш мир был создан тысячелетия назад кем-то гораздо более могущественным, чем любое существо, которое я знаю. Изначально Клинк был зыбким, нереальным. Он был созданным для развлечения сном, который могли видеть люди в окрестных мирах. Но мир, в который поверили сотни тысяч разумных, стал реальностью и зажил по иным законам. Бедствием, которые жили до меня, не понравилась роль забойного скота для вторженцев. В кошмары поверили, и они ожили, стали реальнее. Те из нас, кто обитал под кроватями, выглянули и посмотрели на спящих людей. Кто скребся когтями изнутри шкафа, толкнул дверцу. Люди верили в духов, крадущих лица, и те стали реальностью. Люди верили в твари, которые подменяют младенцев в колыбелях, и твари шагнули из мифов и сказок на пол детской комнаты. И тогда вы нашли способ вторгаться в миры, которые вторгаются к вам, кивнула эклектика. Довольное бедствие едва ли не замурлыкало. Верно, человечек. Мы тоже развивались и становились умнее. Мы убиваем вас в ваших мирах, а потом вы в искусственных телах спускаетесь со своих островов на землю Клинга, и там уже гибнете либо скрываетесь в норах. Вы обречены вымирать. Второй вопрос. Что случится, если оградить в моем мире зону, в которой действуют ваши силы? Голос произнес хлестко и холодно. Рано или поздно пролом закроется. Он всегда закрывается. Где-то раньше, где-то позже. И вы почему-то не можете обойти это ограничение, утвердительно сказала эклектика. Не можем. То, что дает старт прорыву в другие миры, находится на северных землях, куда нет доступа никому из нас. А теперь задавай третий вопрос. Вместо вопроса эклектика поднялся на ноги. Не думаю, что мне стоит это делать. Продолжение разговора с тобой бесполезно и лишь наложит на меня ненужное обязательство. Эклектика спокойно поправил рукава, пока безмерно старое существо столь же спокойно говорило. Ты забываешься. Я бог, а ты лишь помарка на книге жизни. Поверь, я не та, кого ты хочешь разозлить. Я жду третий вопрос. Мы ведь оба пытались обмануть друг друга, с легким удивлением заметила эклектика. Ты уже 6 минут тратишь массы энергии, затягивая это помещение в свой мир. Я не собираюсь задавать третий вопрос. Каждый из нас по-своему пытался обмануть другого. Эклектика дотронулся до бус на шее и исчез. Спустя секунду руны выстроились в новые печати, которые разом выпустили всю накопленную энергию. Помещение перестало существовать, его распылило на атомы. Часть от этого удара попала и по бедствию. Минимальная программа была выполнена. Любопытный архикошмар, заглянувший на огонек, потратил массу сил и получил, если не рану, то неприятную оплеуху. Ритуалист шагал по покинутому городу, мимо тварей, занятых мелкой грызней и охотой на людей, мимо людей, пытающихся уничтожить нескольких тварей из тысячи, раздумывал над новой информацией. Видимая эклектикой картина мира становилась все более понятной. Глава 17. Флыбастион, Флайбаст, Бастион. Огромная летающая крепость. Настоящий хаб, набитый сильными, хитрыми и подловатыми искателями. Банка, полная кусачих пираний, центр сбора летающей гопоты, озлобленных на жизнь людей, пристань всяческих мошенников, преступников и ребят, которые рады за деньги ломать чужие лица. Словно отдаленный район города, потасканный и обшарпанный, который остальные горожане называют гетто, где любой неместный выделяется, как набитый пятихатками кошелек посреди тротуара. Может, если бы про бастион в первый месяц ходили хорошие слухи, здесь обитал бы другой контингент, но сложилось именно так. На форуме мелькали сообщения, что здесь можно купить брагу, кто-то говорил про самогонные наркотики, а кто-то, я уверен в этом, продавал, действуя в обход аукциона, чтобы не засветить свой ник. Неудивительно, что сюда стекались в основном люди, желающие подраться, трахнуться, вкинуться. И в драках бастионцы преуспевали, используя на полную тренировочные залы. Сейчас к бастиону пришвартованы 86 островов, за пару недель, что я провел здесь, причалы достроили и расширили. Появились новые гонцы, люди, зазывающие искателей пришвартоваться, купить что-нибудь или заглянуть на местную арену, подраться или попробовать выиграть деньги на ставках. Кто-то даже организовал патрули, которые ходили двойками и даже перемещались в тумане, чтобы обнаружить вражеский дирижабль. Нападения местных случались уже дважды, если верить сообщениям на форуме. Вот только до настоящей крепости бастиону не хватало хоть какого-нибудь руководства, дисциплины, своей стражи, качественной артефактной, или хоть какой-нибудь защитой орудий, которым можно сдержать возможного неприятеля. Поэтому, глядя в подзорную трубу за тем, как на горизонте к бастиону движется флотилия островов под управлением военных, Я нервничал. Я знал, что в схватке между 16 военными островами и всеми 80 бастионцами военные проиграют. Но станут ли бастионцы вообще драться? Не возьмет ли верх трусость? Откровенные трусы сюда попросту не полетели бы, но если военные принесли на острова не только планшетные карты, но и спутники, чтобы наладить здесь систему навигации, то они должны были позаботиться и об оружии, причем задолго до спутников. И здесь уже все становилось очень неоднозначно. Не возьмет ли верх трусость, если военные окажутся вооружены автоматами, гранатами, лавовыми шарами, тепловизорами, которые будут вычислять скрытников и прочих ассасинов. Определить, что острова принадлежат военным, было просто. На каждой базе торчал флаг с двуглавым орлом на красном фоне, а фигурки искателей были одеты в стальные и кожаные доспехи с бело-сине-красными наручами. Причем на 6 островах я заметил по 2-3 военных искателя. На бастионе заметили приближение флотилии. Люди сновали по причалу между островами, суетливо бегали по улицам, как маленькие муравьи. Никому из местных не хотелось лишиться бастиона. Каждый человек, живущий здесь больше пары недель, принимал этот хаб за свой дом. И каждый гопник этого острова готовился стоять за родное болото. Возможно, не в первых рядах, а за спинами. Возможно, до первого выстрела из автомата. Но готовился. От главного причала начали отлетать острова. Они были меньше по размеру, чем военные. Показательно, значит, военные интенсивно прокачивают свои острова, но куда более маневренные и быстрые. Бастионцы старались в прокачке делать упор на маневренности количества энергии, и те, у кого были самые впечатляющие показатели, становились гонцами или перехватчиками, как сейчас. Диалог бастионцев на соседних островах слегка прояснил ситуацию. «А чего их много так, по 3 на остров?» – спросил мужчина. Ему ответил крепкий старичок с заплетенной в косы бородой. «Не знаешь, что ли? Один из способов пробудить человека – пронести на землю Орс и скормить. Работало это не на каждом человеке, но если работало, человек ночью просыпался на островах. Но не всем, кто таким образом пробуждался, мир кошмаров давал свой остров. Кто-то приходил в себя на острове человека, который произвел этот Орс. Хорошо, что я не стремился пробудить кого-либо. Не уверен, что смог бы вытерпеть соседство. Заодно узнал, что Орсы не пробуждают людей из иного мира, кроме Земли. В школу я все-таки массу пилюль завез. Я не удивился тому, что как минимум одну из шкатулок левши выкупили военные. Эти ребята вполне могли скинуться ресурсами, а потом начать пробуждать своих. Кстати, здесь я насчитал 22 человека в форме, а на земле я видел максимум 15 военных искателей. Либо не все искатели там показываются на глаза, либо есть еще одна база. Хотя, не уверен, что это военная группа, единственная. Перехватчики устремились навстречу флотилии, чтобы предупредить военных не приближаться такой группой. Несмотря на то, что их задача была дипломатической, установить контакт и выяснить намерения прибывших, у каждого из перехватчиков на складе есть как минимум один жезл, заряженный магическими снарядами. Габил по моей просьбе вооружил искателей, несколько лавовых шаров или иных артефактов, и защитные купола, у кого от левши, у кого артефакты, найденные другими искателями. Ссориться с военными невыгодно, думал я, наблюдая, как флотилия замедляется. Но если они атакуют или проигнорируют наших гонцов, толпу не остановит статус наших гостей. На островах нет закона, есть только мораль, к которой прислушиваются далеко не все, и уж точно не собравшиеся здесь искатели. Тем временем спор между бородачем и мужчиной нарастал. Флотилия остановилась, не спеша атаковать гонцов, поэтому я прислушался. Вон тот, бородатый старик кивнул в мою сторону, качается с помощью ребят, которые ему за копейку острова таскают. Я уверен, что он развивается планомерно и всесторонне. У военных не будет никакой индивидуальности, зато будут приказы, которые начнет отдавать руководство, и единственный ответ на них будет: «Есть, товарищ командир». 10-20 человек выделит, чтобы тягать бесхозные острова к 2-3 базам, и начнется веселуха. Ресурсы будут стекаться от других бойцов, раскиданных по всему небу. 5-10 баз опустят к земле, чтобы они там ресурсы ковыряли, начиная от почвы для теплицы, заканчивая драгметаллами или артефактами местных. И эта элита догонит и перегонит большинство старичков в довольно короткие сроки. Новые военные искатели будут с самого старта посещать остров какого-нибудь сержанта, где одна единственная на все военные острова биолаборатория прокачана до 5 ранга, потому что больше и не надо, лишние траты. Потом их будет ждать на другом острове комплекс мутаций в центре генетики, или как он там называется. Затем им выдадут мутагенов, которые усилят их еще процентов на 10-20. И вот искатель, свежий, проживший на островах меньше суток, уже обогнал половину таких старичков, как мы с тобой. Дальше его отправят часов на 5 в тренировочный зал и будут отправлять туда каждый день. Потом вручат прокачанный до золота облик, добыча которых у военных будет поставлена на поток, если не в этом мире, то в том. Снайперы и автоматчики под прикрытием военных искателей в обликах вполне способны по ночам громить усиленных кошмаров. И вот на выходе у тебя готовая элита этого мира. За неделю этот искатель освоится в тренировочном зале и легко одолеет 9 из 10 обычных неспящих, пусть не за счет мастерства, а за счет силы и оружия, которое у них тоже будет. Ах да, чтобы справиться с каждым десятым и свести к нулю боевые потери, военные будут везде ходить пятерками. 5 элитных бойцов, с обликами, привыкшие биться плечом к плечу. Представил, искателей всего 500-600, и не становится больше, покачал головой мужчина. Все мы почувствовали вкус силы, и мало кто согласится отказаться от своей прокачки ради военных. Так искатели дохнут регулярно, а когда дохнет искатель, появляется новый, сам был свидетелем. В городе нас, гражданских, осталось с пару тысяч, но нором всяким сидим. У военных уже немало своих искателей, эти 20, только один из отрядов, и со временем их будет только больше. Поэтому они и выгоняют людей из города, чтобы пробуждались военные и только военные. Слышал про грандиозный абсер, когда команда вояк убила искателей и парочку каких-то сверхлюдей. Думаю, это было сделано ради жертв. И вряд ли такая самоубийственная операция, последняя, на первое время оставит сотню искателей специально для подтаскивания островов, еще сотню не смогут найти по Красноярску, и будет 300-400 военных искателей, которые и город очистят, и здесь начнут наводить ужас на местных пиратов. Месть выживших, помотал головой мужчина, если не убить всех свободных не спящих разом, то даже пара оставшихся сверхлюдей может кровавую баню устроить. Причем и в этом мире, если их в том перебьют, и в том, если соберутся и припрутся к политикам, принимавшим решение, кто их там остановит, даже ослабленных, кто их ослабленных, пропустит через кордоны, дурачок, зашелся кудахтающим смехом старик, там территория наверняка уже огорожена, камеры понаставлены, любого, пробежавшего кордон, с вертолетом выследит, а если нет, куда он пойдет мстить, в Кремль, просто я не знаю другого места, где сидят политики, принимающие решения на уровне страны. До Кремля еще дойти нужно, когда тебя по телефону отслеживают, по камерам твою морду ищут, а на все посты ГАИ отправлены твои ориентировки. И даже если он преодолеет все преграды и каким-то невероятным чудом выживет под плотным огнем военных в Москве и проникнет внутрь Кремля, просто не найдет там нужных людей. Нужные люди от такого терминатора попросту разлетятся на самолетах, и пусть он их снова догоняет. Будут ему средние пальцы показывать из самых дальних краев нашей родины. Но скорее всего его на первом десятке километров поймает пятерка военных искателей. Тоже ослабленная, но их будет 5, а он один. Кто будет монстров убивать? Не сдавался мужчина. Пули на многих из них уже не действуют, и будет только хуже с каждым днем. Рано или поздно военных выдавит из города и весь план рухнет. Ведь они не смогут дальше развиваться. Если военных будет от сотни до 400, прошедших эволюции, умеющих работать с обликами, их никто не выдавит из города. А если и выдавит, они обрушат мосты и будут сидеть за городом, где все еще можно смотреть интересные сны. И про остановку в развитии ты не прав. В крайнем случае они начнут тягать облики из этого мира, здесь же тренироваться и горстями жрать орсы. Переговоры продолжались минут 15. После этого гонцы двинули к нам, а флотилия начала медленно снижаться. «Что говорят?» – нетерпеливо заорал бородатый старикан, стоило перехватчику подойти к нам на расстояние 50 метров. «Что они говорят?» Гонец подлетел поближе и заорал, надсаживая горло. «Они летят не к нам, их цель – дальше. Про цель ничего не говорят, отмалчиваются и постоянно говорят про конфиденциальность, но сказали, что нападать не будут. Пусть сменит курс». Гонец помотал головой. «У них не так много энергии, чтобы обходить бастион. Они сказали, что пролетят под нами, но в сторону не уйдут. Даю зуб, что нападут», — забормотал старик. «Подлетят поближе, потом снизу рванут вверх. или прицепит что-нибудь взрывчатое к дну острова. Эй, нужны трое искателей, чтобы проследить за бастионом снизу. Остальные пусть будут наготовы, как только военные начнут подниматься, нужно будет устроить бомбардировку лавовыми шарами, огнем, да хоть камнем. Нас больше полусотни, они ничего не смогут сделать, если мы будем защищать наш дом вместе. Следующие полчаса прошли в максимальном напряжении. Военные снизились и в самом деле прошли под бастионом. Никто не пытался подниматься, никто не крепил что-то ко дну острова. Я не заметил и не ощутил ни невидимок, ни телепортаций, ни чего-либо еще. Они просто прошли мимо и продолжили следовать прежним курсом. Пока бастионцы радовались и обсуждали смысл этого действия, я решил прошвырнуться по островам, как в первые дни, когда меня не заботило ничего, кроме исследования этого мира. Тем более, что повод для полета появился достойный, узнать, что понадобилось военным в той стороне. Карта ничего не прояснила и не показала в том месте никаких искателей. Или же их отметок не было на обычных картах. На накопленные баллы захвата я дважды поднял маневренность. С 40 единиц энергии довел до 60. Если военные так отчаянно экономят энергию, возможно, они не доберутся до точки, или у них останется несколько единиц. В то время как я сегодня на захват пустых островов потратил всего 5, я опустил остров в туман. Сразу стало прохладно и сыро. На камнях построек появилась влага, дышать стало капельку тяжелее. Так, а теперь медленно и аккуратно, чтобы не врезаться в острова с кошмарами, движемся в направлении улетевших военных, пробормотал я для себя. Голос звучал глухо, звуки будто пропадали, не долетая до края острова. Я слегка сдвинул рычаг и полетел вперед. Спустя 10 единиц энергии слегка поднялся, пытаясь разглядеть что-то через туманную взвесь. Увидел, что военные находятся далеко впереди, и потратил на полет в тумане еще 20 единиц. На этот раз я их обогнал, вояки всем составом застыли в воздухе в 4 километрах позади меня. Похоже, закончилась энергия. Зато впереди, километрах в 5, я заметил точку, чей-то остров, и через подзорную трубу удалось разглядеть искателя на этом острове. Вот к нему я и полетел, 3,5 километра под туманом, а потом уже поднялся. Думаю, мы уже вылетели за пределы зоны, где обычно летали искатели. Мы нашли местных, заорал мне искатель, когда я подошел ближе. Ты же прилетел на сообщение в чате, по координатам моей карты? Конечно, соврал я, удостоверившись, что военные удалили координаты этого мужика из общего доступа. Вдобавок мужчина сидел в другом чате, потому что в своем я ничего не видел. Расскажи подробнее о том, что вы хотите сделать. Мы решили отомстить за мужика, которого убили недавно. Нам нужны люди. Мстить местным я не был готов, при том, что местные – очень обобщенное понятие. Но посмотреть на живущих в этом мире людей интересно, поэтому я кивнул, и спустя пару минут мы опускались в туман, к острову размером с бастион. Правда, этот остров выглядел иначе, его будто накрывала полусфера из непрозрачного стекла. Чуть ниже краев острова зияли громадные дыры, уходящие к середине этой огромной базы.